С походной устали пленники валились с ног замертво, как только находилось место и кому как дозволяли силы. Безмоги солдаты падали у могил и на могилы, мастились на хоженых и нехоженых тропках, у крестов и комлей деревьев, забирались в поросли бузины и крушины, в непролазные чертополошные укромки. Денис Донцов и Назар Кондаков вошли сюда в числе последних и были поражены. Вся кладбищенская земля была густо устелена солдатней, словно трупами после смертной рукопашной. Пустого места уже было не отыскать, но Донцов и не об этом думал. Глазом артиллерийского наводчика, как можно было видеть, оглядел каменную стену добротной старинной кладки. По всему периметру, будто заграждение из колючей проволоки, стену подпирал густой терновник в липкой свалявшейся паутине, натасканной сюда ветром в пору бабьего лета. Особой преградой для побега ни стена, ни терновная густель, как показалось Донцову, не представляли, и он еще крепче утвердился в мысли о бегстве. Укрыть беглеца могла только ночь. Донцов, задрав голову к небу, силился по нему высчитать время. В сумеречной пустоте, заслоняя далекие звезды, с корабельной скоростью проплывали растрепанные шинельного окраса облака. Они, как показалось ему, сильно походили на нестройные колонны пленных. Это сходство вновь охолодило душу сержанта, и ему, как и всем полегшим на могилах, захотелось рухнуть, заснуть и забыться. Осматриваясь, где бы можно притулиться вдвоем с Назаром, Денис вдруг наткнулся глазами на кладбищенского сторожа Труфана. Тот понуро стоял у порога своего жилища и непрестанно крестился, нашептывая охранную молитву. В старческих очах горели слезы страха и недоумения. Возле его деревянной ноги в монашеском смирении сидел здоровенный убогий пес. Убогость его виделась во всем, и в узких глазах, один из которых был, как потом узналось, выстебнут кнутом пьяным пастухом и в дряхлой стати. Вислые лопушистые уши и слинялые рыжие лохмы в цепких репьях совсем не красили его, а больше подчеркивали, что пес немощен и стар. С ощуренным глазом, в котором сидела плесневелая горошина остатнего зрачка, пес глядел на пленных. Вторым он пялился на хозяина, словно ждал его повеления что-то сделать. Несмотря на огромное скопище незнакомого люда, он ни разу не подал голоса. Назар, потянув за собой Донцова, подошел к часовенке и, перекрестившись, глядя на старика, спросил его: «А ты, отец, какими судьбами угодил сюда?» Труфан, задержав руку на груди и перестав креститься, хрипко, словно ком, подкатил к горлу, ответил и спросил: «У меня тут главная прописка. Живу, существую здесь, сторож я. А вот вас, какая нелегкая, занесла чуть не на тот свет». Труфан корявой ладонью посмахивал слезы со щек и как бы сам себе стал же объяснять: «Плен не угощенье у тещи, по себе знаю. Еще в ту германскую побывал у них. Батрачил и ногу оставил там же. По слабости сил в трансмиссию угодил. Хлеб паровиком молотили. У них, если знаешь, не колхозом, а машинами работают. Вот и вышло. Одна нога там, в германской Европе, другая тут, на родимой земле. Пока добирался на костылях-то, тиф проклятущий, почитай, все наши ясенки и выкосил. Из моих ни душеньки единой не оставил, все тута». Труфан постукал дулом липовой ноги о землю и, сглатывая подступившее удушье, перекрестился и ослабевшим голосом договорил: «О, Господи, заступись и помилуй! У тебя, дед, глоточка водицы не найдется в твоей келье?» — нетерпеливо спросил Донцов. Труфан только теперь понял, что пленники его не слушали, что им в сию минуту не до его покойной родни, сами живут в долг. «Да-да, конечно», — заправдывался сторож, — «вижу, браточки, у вас своя боль не лечена». «Говорим тебе, язык глотки присох», — взмолился и Назар, тыча пальцем в свой щербатый рот, — «водиться бы капушку». «Да-да, но, конечно, по себе знаю. Дай же напиться, старый ты хрен!» Злобясь лицом вскрикнул Донцов не своим голосом. «Так нету-те, дитя мое!» Разводя руками, оторопел Труфан. «Все испили солдатики, все посудинки вылезли, и котомку растребушили тоже. Ни сухарика, ни картошечки на зуб не оставили. Небось, давно от котла-то? Когда взяли-то вас?» «Разно, кого когда», — стал объяснять Назар. «Его сегодня пополудни взяли», — кивнул он на Донцова, «а меня третьего дни. Почитай, под Тулой уже сам Гудерьян, дружок Гитлера, на танках нагнал. Чуть не весь батальон гусеницами запахал, гад. Живем. У нас не токмо гранат и горючих бутылок не было, винтовки и те без патронов, а голым штыком ни себя, ни броню не ковырнешь. Живехенькими взяли нас. Так словчили окаянные, рук не успели поднять. Когда же на большак вывели, оказалось, не нас одних накрыли. А вон сколько, тысячи две, а то и более набралось». Назар омахнул рукой полегших в бессилии пленных. «Нонешняя война, выходит, шибкой получается, коли солдатики и рук поднять не успевают. Целыми тысячами сдаются, значит, табак дело». Труфан долгим скорбным взглядом окинул кладбище, сплошь укрытое шинелями. Пленные кто калачиком, кто бессильно распластанно, убитые сном, вызывали страх и жалость. «Уже ли так-то вся Россия родная уснет?» Не тая испуга в глазах, застонал Труфан. Шанхай, задрав морду на хозяина, тихо проскулил и еще ближе придвинулся к деревянной его ноге. Ни Назар, ни Донцов ничем не могли успокоить старика. У самих скреблись кошки под ребрами. Неуемно и солоно кровенилась душа. Пока шел этот панихидный разговор, немцы-конвоиры, отделив десятка два солдат от хвоста колонны и выстроив их у ворот, стали давать какие-то распоряжения. Пленные, то ли не понимая, то ли делая вид, что не понимают, бестолково разводили руками и ужимали головы в просоленные воротники шинелей. Немцы злились на притворную бестолковость русских, грозились кулаками и автоматами. Не понять откуда, словно из преисподней, вдруг объявился санинструктор Речкин и принялся кое-как складывать немецкие словечки и, мешая их с русскими, помог объяснить красноармейцам, что от них требуют конвойные, и тем успокоить немцев и не допустить нового кровопролития. Приказывалось на угловых башенках кладбищенских стен с наступлением темноты запалить костры, чтобы ни одни Рузольдат не мог бежать. При любой попытке расстрел на месте. Речкин, сложив ковшиком ладони у рта, бабьим альточком трижды прокричал приказ немцев на все кладбище. От себя же просительно добавил: «Товарищи бойцы, будьте благоразумны, не провоцируйте напрасное убийство. Знайте, приказ беспощаден. Своего освобождения мы будем добиваться через Красный Крест». «Под Осиновым крестом наше освобождение!» — не сдержался Донцов и вновь разбередил раскусанные губы. Речкин слов не разобрал, но голос узнал, обернулся к сержанту и бросился, будто к близкой родне. «Донцов, брат, я тебя потерял, уже не верю, что жив ты!» — сыпал речитативом старшина, то ли винясь, то ли радуясь. «Там, за воротами, в одном убитом тебя признал. Ошибся. Значит, долго жить ему!» Чуть ли не в один голос договорили за него Назар и Труфан, с недоверчивостью оглядывая Речкина, его сумку на бедре с замусоленным крестом милосердия. Донцов отпрянул от него, словно пугаясь, что тот полезет обниматься. Без тени понебратства проговорил: «Где же эта старшина, ты по-немецки так калякать насобачился?» «Как где? Бойцам своей роты, когда с пополнением к ним пришел, я всю автобиографию доложил. Я ведь доброволец, с третьего курса юридического, а там и чекистскому делу, и языкам обучали». Об этом Речкин долдонил каждому, если заходил разговор о нем. Я мог стать командиром или политруком, мог пойти в НКВД. Меня об этом даже высокое начальство уговаривало. Но я избрал службу брата милосердия. Да, конечно, — снисходительно одобрил Назар выбор Речкина. Ваш сердешный брат всюду нужен, и на позициях, и в лазаретах, и в полоне тоже. Назару, чтобы хоть как-то скоротать время, захотелось сказать и о себе. Он тоже, можно сказать, по доброй воле служил сверх сроков действительной. Конюшил на заставе, на границе с Польшей. Какую уж 1000 верст драпаю и сам не сосчитаю. С того утреннего часа, когда немчура посворачивала наши полосатые столбы, да заставу подчистую смела, я и подался колесить. Да все вовстреч солнцу, на восток, значит. С ориентиром на родную сторонушку, конечно. Поначалу на коне отступал, легче и ходче дорога двигалась, а как попал к окруженцам, и солдатики сгладали кобылу мою, подковы одни остались, да хвост с гривой, пришлось пехом переть. Окруженцы в брянских лесах партизанить остались, а мне дальше пробираться надо было, потому как со мной полный вещмешок документов с секретом. Действовал по приказу начальника заставы, царство ему небесное, перекрестился Назар. «Ты, — говорит Назарушка, — он меня частенько по-свойски кликал, — сигай на коня и мчи до командования, спасай честь заставы, передай документы и обо всем доложи, что видел своими глазами». Больше ничего не сказал, крови не хватило. Она на моих глазах вся вытекла из него. Я его на коня, а он мешок мешком. Кое-как устроил, помчались. Думал, дотяну до какого-нибудь штаба или лазарета и сдам его. Но как не торопился, гляжу, немцы впереди меня чешут. Я вроде как в обозе у них оказался. К тому часу и капитан Богу душу отдал, коленеть начал. Выбрал местечко поглуже да поприметнее, чтобы легче найти потом было, и закопал его. Сам опять навстречу солнцу. Надо было и немцев обогнать, и фронт прошмыгнуть, и хоть какой-никакой штаб найти, приказ нач заставы выполнить, документы сдать, о гибели товарищей доложить. Пройдя не одно становище окруженцев, лишь в районе Орла с группой смельчаков удалось оторваться от немцев и проскочить фронт. Перевел дух, гляжу, наши солдаты откатным валом на Москву валят. Арьергарды и частей еле оборону держат. Поди, отыщи в этом аду штаб. А как нашел, и не рад тому. В особый отдел потащили, а там за вражеского лазутчика приняли, допрос учинили. Особисты молодцы бравые, пистолетами перед моей заросшей харей поигрывали, портупеями да зубами скрипят. Говори всю правду и документы предъяви. Документов у меня полный мешок, говорю. А правду, товарищи дорогие, всю правду обсказать невозможно. Долга песня. Ты, говорят мне лейтенанты, в товарищи погоди лезть. Нам надо разобраться, кто ты и кем заслан шпионить в наш тыл. Этими бумагами особисты как-то на швырок, не вникая, покопались в вещмешке. Тебя гитлеровцы снабдили для камуфляжа. Для чего, не понял я. Но они так и не растолковали, а еще пуще заорали на меня личные документы. От обиды и я в полный голос, есть и личные, я вон не шпион какой-нибудь. Тут я маленько оплошал, в попыхах не в тот карман полез. Самый строгий из них — старший лейтенант. Цап за мою руку и вырвал документы. У меня ж ник в глазах закипело, ни хрена не вижу. А строгий-то, наоборот, в радость ребячью впал. Что я говорил? Он и есть лазутчик, шпион. И прочитал в документе. Фамилия Савонин, имя и отчество Иван Николаевич, звание капитан. Я сам не свой, ору толкую, не я это, а они... Так мы и по морде видим, что не ты. Где твое место после этого, продажная шкура? Там, показываю за окно, в окопах место мое. Попереди вас, конечно. Да вот иначе вышло. Приказ капитана Савонина выполнял. Нач заставы нашего. Сам-то он на моих руках кровью изошел. Бог даст, отобьемся от немчуры, я и могилку его покажу. Глядишь, добрые люди и памятник ему поставят, потому как он, почитай, первым в первый же час войны за Россию-матушку голову сложил. Честь честью вместе со своими бойцами-пограничниками. Я особистом так и эдак, а они мне свое. Ты лапти нам не плети, докладывай прямо, где и когда у капитана документы смародерничал. У меня, говорю, и свой документ имеется. Показываю книжку бойца РКК со своей фамилией. А им и это не в веру. А карточка где? Таких лип в окопах полным-полно. Это, говорю, не липа, а красноармейский пачпорт. Гляньте и сверьте. В моей книженции и подружка моя записана, отметка о присяге и штемпель заставы, все чин-чином, как и полагается. Какая такая подружка? Зацепились они за бабье словцо. Пришлось растолковывать, что с такой шутейной нежностью бойцы своей винтовки зовут. Я с ней, говорю, не одну тысячу верст от самой Польши отшагал. Ни она меня, ни я ее не бросил. Сказал так-то и к винтовке рукой потянулся, чтобы номер показать и сверить с книжкой. А мне самый шустрый-то трах пистолетной рукояткой по локтю и снова заорал, как на самом деле штаба шпиона. И оружие сумел присвоить. Под красного бойца ладишься. Я в ответ свое толмачу. С винтовкой этой я отечеству присягал. С товарищами по заставе первый бой принял. С ней же от немцев драпал, а теперь, выполнив приказ, в окопы пойду. Особистый опять за свое. В окопы запросился шкура, много чести захотел. По тебе Колыма давно скучает, и мы тебе это устроим. Не знаю, что бы они сотворили со мной, если б вот не они. Назар кивнул на немцев и тут же смутился. Должно не то ляпнул я, братцы, вам. Но ничего не поделаешь. Так вышло тогда. Не успел я подумать, чем и какими словами защищаться от ретивых допросчиков. В избу ихний шофер ворвался. Помню, они его Васей звали. И то ли с перепугу, то ли по манере своих начальников вдруг заорал он: «Немцы!» Шофер, парень с виду ладный такой, в летческих очках, хоть и рядовой, а в портупеях тоже. Только лицом бледный, будто ни солнце, ни ветер до него не прикасались. Особисты от его криков скинулись, как заполошные, и вон из избы. С пистолетами нагло так и выбегали. Сполошился и я. Хватаю подружку свою да мешок с документами и за ними. Кричу вдогонку: «Товарищи, товарищи, возьмите мешок-то! Тут ведь вся погранзастава!» «Куда там?» Поныряли, как сурки, в легковушку, взднули бензинным духом мне в морду, только я их и видел. А шофер не соврал, вовремя остерег своих боевых товарищей. Немцы и впрямь не заставили себя ждать. В брянской стороне уже гудом гудели танки, все ближе и ближе. Я помыкался. Мешок за плечи, винтовку на изготовку и нырнул в первую же траншею, в ту, что у самого большака, почти у околицы орла. Стрелки и бронебойщики свои причиндалы к делу готовили. Заметили меня, вроде не ихний, и, косясь на набитый мешок, учиняли свой допрос. Какие такие трофеи у меня, то да сё, не жратва ли в мешке? Вижу, и табачком не прочь разжиться. У меня, говорю, всех арсеналов-то две обоймы да винтовка. Сам не жрамши, не пимши, и курил позабыл когда. Объяснил так-то, ко мне интерес пропал. Я им ровня, значит, смолкли. Лишь балагур какой-то шутейно мне советовать стал. Раз так, занимай очередь, браток. Слышишь, фрицы газуют. значит, нашинским беломором али заморским табачком отделять будут. Не зевай. Чую, от боли шуткуют. Молчу. К окопчику приладился, глазами на большак навострился. Вижу, вместо немецких танков по мякотной обочине большака под пыльной тучкой наши санитарные повозки мчатся. Ездовые, работая кнутами, бросали коней то в рысь, то в опор галоп. Еще муторнее было смотреть на раненых. В сохлой окопной глине и в большой кровище, погруженные в горячке навалом, они крыли отборной бранью белый свет немцев и своих командиров. Кто-то в первых повязках, а кто и без них, будто их только что выволокли из-под танков, раненые истошно молили санитаров и ездовых о пощаде, или прикончить их, или осадить коней. Поравнявшись с нашими окопами и почуяв, что теперь есть кому оборонить их, ездовые остановили обоз, чтобы перевести дух, дать передышку коням, напоить раненых, кому-то наложить или сменить повязку. С распаренных лошадиных брюх и ляжек взбитым мылом сползала пена. Со ступиц двуколок отработанным дегтем капала на дорогу кровь. Я обрадовался обозу как самой подходящей оказии и упросил старшего санитара принять от меня вещмешок с документами и передать надежным людям там, в тылу, если еще таковой существует. Мешок, прошитый пулями, я бросил в санитарную повозку, вернулся в окопы. Танки тогда миновали наши позиции стороной. На этот раз обошлось без крови. Однако нам снова надо было отходить, чтобы не угодить в окружение. В отходных маневрах мы отступили, почитай, к самой ружейной Туле. Шли бы, видать, и дальше, до матушки Белокаменной. Но один позор сменился другим. Пришлось расстаться с винтовкой и стать под чужие дула. И теперь уж не смерти страшиться надо, а жизни.